Въезжают во двор уже затемно. Сгружают дрова у поленницы. Муртаза наколет завтра. Распрягают сандугач, укрывают сани. Подернутые густым инеем стекла на стороне упырихи темны. Но Зылиха знает, свекровь чувствует их приезд. Стоит сейчас перед окном и прислушивается к движениям половых досок. Ждет, как они сначала вздрогнут от удара входной двери, а после пружинисто задрожат под тяжелыми шагами хозяина. Муртаза разденется, умоется с дороги и пройдет наполовину матери. Он это называет «поговорить вечерком». О чем можно разговаривать с глухой старухой? Зылиха не понимает, но разговоры эти были долгими, иногда длились часами. Муртаза выходил от матери спокойный, умиротворенный, мог даже улыбнуться или пошутить. Сегодня это вечернее свидание Зулихе на руку. Как только муж, надев чистую рубаху, уходит к упырихе, Зулиха набрасывает на плечи непросохший еще тулуп и выскакивает из избы. Буран заметает юлбаш крупным жестким снегом. Зулиха бредет по улице против ветра, наклонившись вперед низко, как в молитве. Маленькие окошки домов, светящиеся уютным желтым светом керосинок, еле проглядывают во тьме. Вот и околица. Здесь, под забором последнего дома, носом к полю, хвостом к юлбашу, живет Басукапка и Ясе. Дух околицы. Зулиха сама его не видела, но, говорят, сердитый очень, ворчливый. А как иначе? Работа у него такая. Злых духов от деревни отгонять, через околицу не пускать. А если у деревенских просьба какая к лесным духам появится, помочь, стать посредником. Серьезная работа, не до веселья. Зулиха распахивает тулуп, долго ковыряется в сладках кульмек, рассматривая влажную тряпицу на поясе. «Извини, что часто беспокою», — говорит она в метель. «Ты уж и в этот раз. Помоги, не откажи». Угодить духу — дело непростое. Знать надо, какой дух что любит. Живущая в сенях бичура, к примеру, неприхотлива. Выставишь ей пару немытых тарелок с остатками каши или супа, она слежит ночью и довольна. Банная бичура покапризнее. Ей орехи или семечки подавай. Дух хлева любит мучное. Дух ворот — толченую яичную скорлупу. А вот дух околицы — сладкое. Так мама учила. Когда Зулиха впервые пришла просить Басукапка и Ясе об одолжении, поговорить с Зиратой и Ясе, духом кладбища, чтобы присмотрел за могилами дочек, укрыл их снегом потеплее, отогнал злых озорных шурале, принесла конфеты. Затем таскала орешки в меду, рассыпчатые коштеле, сушеные ягоды. Пастилу принесла впервые. Понравится ли? Она разлепляет слипшиеся листы и по одному бросает перед собой. Ветер подхватывает их и уносит куда-то в поле, покрутит, повертит, да и принесет к норе Басукапка и Ясе. Ни один лист не вернулся обратно к Зулихе. Дух околицы принял угощение. Значит, исполнит просьбу. Потолкует по-свойски с духом кладбища, уговорит его. Будут дочки лежать в тепле, в спокойствии до самой весны. Говорит напрямую с духом кладбища, Зулиха побаивалась. Все-таки она простая женщина, не Ашкеруче. Она благодарит Басукапка и Ясе, низко кланяется в темноту и спешит домой, скорее, пока Муртаза от упырихи не вышел. Когда вбегает в сени, муж еще у матери. Она благодарит Всевышнего, опахивает лицо ладонями. Да, сегодня он действительно на стороне Зулихи. В тепле сразу накрывает усталость. Руки и ноги чугунные, голова ватная. Тело просит одного — покоя. Она быстро подтапливает остывшую с утра печь, раскладывает на всякий табан для Муртазы, мечет для него еды. Бежит в зимний хлев, подтапливает печи там, задает животным, убирает за ними. Ведет же ребенка и сандугача на вечернее кормление. Таит кюбелек, процеживает молоко. Достает с высоких киште мужнины подушки, взбивает. Муртаза любит спать высоко. Наконец можно уйти к себе, в запечье. Обычно на сундуках спят дети, а взрослым женщинам полагается небольшая часть сяке, отделенная от мужской половины плотный чебалдык. Но 15-летняя Зулиха была такого маленького роста, когда пришла в дом Муртазы, что упыриха в первый же день сказала, воткнув в невестку тогда еще яркие и желто-карие глаза: «Эта маломерка из сундука не свалится». И Зулиху поселили на большом старом сундуке, обитом жестяными пластинами и блестящими выпуклыми гвоздями. С тех пор она больше не росла. Переселяться куда-то не было необходимости. А сяке полностью занял Муртаза. Зулиха раскладывает на сундуке матрас, одеяло, стягивая через голову кульмек, и начинает расплетать косы. Пальцы не слушаются, голова падает на грудь. Сквозь полусон слышит, хлопает дверь. Возвращается Муртаза. «Ты здесь, женщина?» — спрашивает с мужской половины. «Затопи-ка баню, мама хочет помыться». Зулейха утыкает лицо в ладони. На баню нужно много времени. Да еще и упыриху мыть. Где взять силы? Еще бы только пару мгновений вот так посидеть, не шевелясь. И силы придут. И она встанет. И затопит. «Спать вздумала? На телеге спишь. Дома спишь. Права, мама? Лентяйка!» Зулейха вскакивает. Муртаза стоит перед ее сундуком, в одной руке керосинка с неровным огоньком внутри. Широкий подбородок с глубокой ямкой посередине гневно напряжен. Дрожащая тень мужа закрывает пол печи. «Бегу, бегу, Муртаза!» — говорит хриплым голосом и бежит. Сначала расчистить в снегу дорожку к бане. Утром не чистила, не знала, что придется топить. Затем натаскать воды из колодца. 20 ведер. Упыриха любит поплескаться. Растопить печь. Сыпануть орехов бичуре за скамью, чтобы не шалила, не гасила печь, не подпускала угара, не мешала париться. Вымыть полы, замочить веники, принести с чердака сушеных трав, череды для омовения женских и мужских тайных мест, мяты для вкусного пара, заварить. Расстелить чистый палас в предбаннике, принести чистое белье для упырихи, для Муртазы, для себя, не забыть подушки и кувшин с холодной питьевой водой. Баню Муртаза поставил в углу двора за амбаром и хлевом. Печь клал по современному методу. Долго возился с чертежами в привезенном из Казани журнале, беззвучно шевелил губами, водя широким ногтем по желтым страницам. Несколько дней укладывал кирпичи, то и дело сверяясь с рисунком. На казанском заводе прусского фабриканта Дизе заказал по размерам стальной бак и поставил его точно на предназначенный крутой уступ, гладко примазал глиной. Такая печь и баню топила, и воду грела быстро, только успевая подтапливать. Загляденье, а не печь. Сам мулла Хазрет приходил посмотреть, потом заказал для себя такой же. Пока управлялась делами, усталость спряталась, куда-то глубоко притаилась, скрутилась клубком не то в затылке, не то в позвоночнике. Скоро вылезет, накроет плотной волной, собьет с ног, утопит. Но это когда еще будет? А пока баня разогрелась, можно звать пыриху мыться. Муртаза входит к матери без стука. А Зулейхе полагалось долго и громко стучать ногами о пол перед дверью, чтобы старуха была готова к ее приходу. Если упыриха бодрствовала, то чувствовала дрожание половых досок и встречала невестку суровым взглядом слепых глазниц. Если спала, Зулейха должна была немедленно выйти и зайти позже. «Может, заснула?» — надеется Зулейха, старательно топоча у входа в избу свекрови. Толкает дверь, просовывает голову в щель. Три большие керосиновые лампы в ажурных металлических подставках ярко освещают просторную комнату. Упыриха всегда зажигает их к вечернему приходу Муртазы. Отскобленные тонким ножом и натертые речным песком до медового сияния — полы. Зулейха летом всю кожу на пальцах ободрала, начищая. Снежно-белые кружева на окнах, накрахмаленные так жестко, что можно порезаться. В простенках нарядные красно-зеленые тостымалые овальное зеркало, такое огромное, что если Зулейха вставала перед ним, то отражалась вся от макушки до пяток. Большие напольные часы сверкают янтарным лаком. Латунный маятник отстукивает время медленно и неумолимо. Чуть потрескивает желтый огонь в высокой, крытой изразцами печи. Ее Муртаза топил сам, Зулейхе не разрешалось притрагиваться. Паутина тонкая шелковая кошага под потолком обрамляет комнату, как дорогая рама. В почетном углу туре, на могучей железной кровати с литой узорной спинкой, утопая в холмах взбитых подушек, восседает старуха. Ноги ее в молочного цвета мягких кота, расшитых цветной тесьмой, стоят на полу. Голова, повязанная длинным белым платком постарушечьей по самой клочковатой брови, стоит на обвисшей мешком шее прямо и твердо. Высокие и широкие скулы подпирают узкие щели глаз, треугольные откосы нависающих с боков дряблых век. «Так и умереть можно, дожидаясь, пока ты баню растопишь», — спокойно произносит свекровь. Рот ее впал и морщинист, как старая гусиная гуска. Зубов почти нет, но говорит четко, внятно. «Как же умрешь ты», — думает Зулейха, просачиваясь в комнату. «Еще на моих похоронах обо мне гадости рассказывать будешь». «Но не надейся». «Я долго жить собираюсь», — продолжает та. Откладывает в сторону яшмовые четки, нащупывает рядом потемневшую от времени клюку. «Мы с Муртазой всех вас переживем. Мы крепкого корня и от хорошего дерева растем». «Сейчас про мой гнилой корень скажет», — обреченно вздыхает Зулейха, поднося старухе длинную собачью ягу, меховой колпак и валенки. «Не то что ты, жидкокровая». Старуха вытягивает вперед костлявую ногу. Зулейха осторожно снимает с нее мягкий, словно пуховый кота, и надевает высокий жесткий валенок. «Ни ростом, ни лицом не вышло. Может, конечно, между ног у тебя в молодости медом намазано было, да ведь и это место не больно здоровым оказалось, а? Одних девок на свет принесла, и то ни одна не выжила». Зулейха слишком сильно тянет за второй кота, и старуха вскрикивает от боли. «Полегче, девчонка, я правду говорю, сама знаешь. Кончается твой род худокостая, вырождается оно и правильно, гнилому корню гнить, а здоровому жить». Упырих опирается о клюку, поднимается с кровати и сразу становится выше Зулейхи на целую голову. Задирает широкий, похожий на копыта подбородок, устремляет белые глаза в потолок. «Всевышний послал мне нынче сон про это». Зулейха накидывает ягу Упырихи на плечи, надевает меховой колпак, заматывает шею мягкой шалью. «Аллах всемогущий, опять сон! Свекровь редко видела сны, но те, что приходили к ней, оказывались вещами. Странные, иногда жуткие, полные намеков и недосказанности видения, в которых грядущее отражалось расплывчато и искаженно, как в мутном кривом зеркале. Даже у самой Упырихи не всегда получалось разгадать их смысл. Спустя пару недель или месяцев тайна обязательно раскрывалась. Происходило что-то, чаще плохое, реже хорошее, но всегда важное, с извращенной точностью повторявшей картину полузабытого к тому времени сна. Старая ведьма никогда не ошибалась. В 1915-м, сразу после свадьбы сына, ей привиделся Муртаза, бредущий меж красных цветов. Разгадать сон не сумели, но скоро в хозяйстве случился пожар. Дотла сгорели амбары, старая баня, и отгадка была найдена. Через пару месяцев старуха видела ночью гору желтых черепов с крупными рогами и предсказала эпидемию ящера, который выкосил весь скот в Юлбаше. В следующие 10 лет сны приходили сплошь печальные и страшные. Детские рубашечки, одиноко плывущие по реке, расколотые надвое колыбельки, цыплята, утопающие в крови. За это время Зулейха родила и тут же похоронила 4 дочерей. Страшным было и видение про большой голод в 21-м. Свекрови явился воздух, черный, как сажа. Люди плавали в нем, как в воде, и медленно растворялись, постепенно теряя руки, ноги, головы. «Долго мы здесь еще потеть будем?» Старуха нетерпеливо стучит клюкой и первая направляется к двери. «Хочешь распарить меня перед улицей и застудить?» Зулейха торопливо прикручивает фитильки керосинок и спешит следом. На крыльце Упыриха останавливается, на улицу одна не выходит. Зулейха подхватывает свекровь за локоть. Та больно вонзает длинные узковатые пальцы ей в руку и ведет в баню. Идут медленно, осторожно переставляя ноги по зыбучему снегу. Метель не утихла, и дорожка вновь наполовину заметена. «Ты что ли снег во дворе чистила?» — ухмыляется половина рта Упыриха в предбаннике, позволяя снять с себя заснеженную ягу. «Оно и заметно!» Мотает головой, скидывает на пол колпак. Зулейха бросается подбирать. Нащупывает дверь и сама входит в раздевальню. Пахнет распаренными березовыми листьями, чередой и свежим влажным деревом. Упыриха садится на широкую длинную лавку у стены и застывает в молчании, разрешает себя раздеть. Сначала Зулейха снимает с нее белый платок в тяжелых бусинах крупного бисера. Потом просторный бархатный жилет с узорной застежкой на животе. Бусы, коралловую нить, жемчужную нить, стеклянную нить, потемневшая от времени увесистая маниста. Верхнюю плотную кульмек, нижнюю тонкую кульмек, валенки, шаровары одни и вторые, пуховые носки, шерстяные носки, нитяные носки. Хочет вынуть из толстых складчатых мочек свекрови крупные серьги полумесяцы, но та кричит: «Не касайся, потеряешь еще, или скажешь, что потеряла». Перстни тусклого желтого металла на неровных морщинистых пальцах старухи Зулейха решает не трогать. Одежда Упырихи, аккуратно разложенная в строго определенном порядке, занимает всю лавку, от стены до стены. Свекровь внимательно ощупывает руками все предметы, недовольно поджимает губы, что-то поправляет, разглаживает. Зулейха быстро скидывает свои вещи на корзину с грязным бельем у входа и ведет старуху в парную. Едва открывают дверь, Их окатывает горячим воздухом, ароматом раскаленных камней и распаренного лыка. По лицу и спине начинает струиться влага. «Поленилась нормально затопить. Баня-то еле теплая», — цедит старуха, скребя бока. Забирается на самую высокую леуке, ложится на ней лицом в потолок, закрывает глаза, отмокать. Зулиха присаживается у заготовленных тазов и начинает разминать отмокшие веники. «Плохо мнешь», — продолжает ворчать упыриха. «Хотя не вижу, а знаю, плохо. Ты ими возишь по тазу туда-сюда, как ложкой суп помешиваешь, а надо месить, как тесто. И за что только Муртаза тебя нерадивую выбрал? Одним медом между ног всю жизнь сыт не будешь». Зулиха, встав на колени, принимается месить веники. Тело сразу становится горячо, лицо и грудь взмокают. «То-то же!» — несется скрипучий голос сверху. «Хотела меня неразмятыми вениками побить, бездельница, а я не дам себя в обиду, и Муртазу моего тоже не дам. Аллах мне для того и даровал такую длинную жизнь, чтобы его от тебя защищать. Кроме меня кто вступится за моего мальчика? Ты его не любишь, не чтишь, только делаешь вид. Притворщица холодная и бездушная, вот ты кто! Я тебя чувствую, ой, как чувствую!» А с ней ни слова. Вредная старуха будет томить весь вечер. Знает, что Зулихе не терпится услышать. Мучает. Зулиха берет два сочащихся зеленоватой водой веника и поднимается к упырихе на леуке. Голова входит в плотный слой обжигающего воздуха под потолком, начинает гудеть. В глазах мелькают разноцветные песчинки, летят, плывут волнами. Вот она, упыриха, совсем близко. Простирается от стены до стены, как широкое поле. Бугристые старческие кости торчат вверх. Столетнее тело рассыпалось между них причудливыми холмами. Кожа висит застывшими оползнями. И по всей этой неровной, то исчерченной оврагами, то пышно вздыбленной долине, текут и извиваются блестящие ручьи пота.